Глава 14. Должен пристрелить, если. Попросил своих немного подождать и отправился в квартиру Павла. На мой звонок он открыл не сразу, появившись в дверях с пистолетом в руках. «Ты?» — выпучил глаза гостеприимный хозяин. «А что, ждал кого-то другого?» «Ты опять их сделал?» Старый знакомый разглядывал меня, словно привидение. «И после этого еще говоришь, что не из ЧКР?» «Их — это кого?» Я тоже решил отвечать вопросом на вопрос. «Людоловов?» «А кто же организовал нам их неожиданный визит?» «Один неприятный тип». Павел был явно растерян, не зная, радоваться ему или огорчаться. «И где сейчас этот тип?» «Я его прогнал». Слабо верилось, что этот рохля мог кого-то прогнать, даже комара. «Пашка, скажи правду, кто сдал меня Людоловым?» «Не я», — слишком быстро ответил он. «А знаешь, кто?» «Алкас, тот самый неприятный тип», — нехотя откликнулся приятель. «Он ко мне уже несколько раз подкатывал, а тут попросил познакомить с тобой, да еще и бутылку ради такого случая притащил, гад». «Со снотворным?» «Как выяснилось», — понуро подтвердил он. «А откуда он так быстро узнал, что я в Щукинске?» «Дим, да чего мы в дверях стоим? Ты проходи, я все расскажу». Бегающие глазки Павла мне не понравились. Он снова увиливал от ответа. Решил все-таки зайти, не на лестнице же разговаривать. «Алкас меня нашел, когда я тут почти помирал. А он очень интересовался твоей персоной и заплатил за ответы пару сотен упсов. Потом еще раз заглянул. Тогда уж я не растерялся и срубил с него еще две штуки. И тогда он сдал меня Людоловом». «А ты решил его отблагодарить за это и познакомить со мной?» «Нет, хотелось наказать его самым действенным способом – раскрутить на деньги. Раз ты ему зачем-то нужен, пусть платит. Тем более он собирался с тобой просто поговорить». «А мне почему-то об этом не сказал?» «Да как-то не подумал». Он почти натурально изобразил смущение. «И сколько же он заплатил?» «Я вытянул из него 10 000», — гордо сообщил Павел. «Наверняка соврал, опасался, что начну претендовать на часть суммы. Теперь буду знать, сколько здесь стоит 30 серебряников». «Как думаешь, за обычное знакомство такие деньги платят?» «Может, ему понадобились твои связи с ЧКР», — пожал плечами приятель. «То есть ты за деньги спокойно выводишь на меня человека, который тебя самого продал в рабство и считаешь это нормальным?» «Я ему почти отомстил. Если бы не бутылка со снотворным, мы бы его еще 10 000 раскрутили. Да он и сам облажался. Нанял Людоловов, а те его кинули». «А ничего, что в этом кидалове я едва не погиб?» «Не свисти. Людоловы никого не убивают». «Они вообще святые люди». Поражало, как просто Пашка оправдывал собственную подлость. «Говоришь, мы бы его раскрутили? А почему тогда о твоем алкосе я узнаю только сейчас?» «Дим, это допрос?» Приятель привычно встал в позу обиженного. «Нет, просто из чистого спортивного интереса решил напоследок проверить, есть у меня друг Пашка или нет. Понял, что нет. И, видимо, вообще никогда не было. Рад, что выяснил этот выбор. Прощай!» На душе стало гадко. Я поднялся и направился к выходу. «Дим, да куда ты собрался? Погоди, вдруг Кент отзовется на мое сообщение в форуме». «Которого ты не посылал? Спасибо, я по горло сыт твоим участием в моей судьбе». «Ну и фиг с тобой. Подумаешь, обиделся. Небось, самому повезло допрыгнуть до девятки не безгрешным способом, а мне, значит, не сметь. Я друзьями не торговал». «Да кому ты нужен?» «В отличие от тебя, не только себе самому. И могу предположить, кто сегодня же заинтересуется твоей персоной. Алкусу стоит лишь сообщить Людоловам, сколько денег он перевел информатору, и за 18 000 они тебя из-под земли достанут». Был слишком зол на него, чтобы напоследок не пнуть как следует. Увидел его резко побледневшее лицо, вот пусть теперь и живет в страхе. «Поговорили?» — спросил Кент, поджидавший на скамейке возле подъезда. «Можно и так сказать». «Гнилой он какой-то, твой приятель, морского ежа ему подмышку». «Бывший приятель», — уточнил я. А где Ларика?» «Я ее в магазин отправил, пока она меня не прожгла взглядом. Разрази ее, штиль!» Наставник кивнул в сторону витрины, где была выставлена верхняя одежда. «Что так?» Увидев, что рядом находится кафе с вкусным названием «Румяный пирожок», прямиком направился туда. Желудок напомнил, что мы так и не поужинали сегодня. «Пойдем перекусим». Кент возражать не стал, двинувшись следом. «Ларика сказала, что в электрическую долину ты пойдешь лишь через ее труп». «А если не пойду, то сам стану трупом», — ответил, будучи твердо уверенным, что долги перед системами, хоть основной, хоть резервной, нужно возвращать в срок под страхом смерти. «Даже так, зарази меня, русалка! Во что ты опять вляпался?» «Как всегда, во что-то опасное и непонятное». Объясняться сейчас не хотелось, поэтому спросил сам. «Алкас убрался?» «Он очень настойчиво хотел продолжить разговор с тобой, но я его адресно послал в Мариинскую впадину». «Это правильно. Викт действительно не отстанет?» «Действительно», — подтвердил мои опасения наставник. «Однако без посторонней помощи он нас не найдет, шторм ему в кишку». «И кто сумеет ему помочь?» «Тот же Алкас. Он аналитик, способен вычислить практически любого в системе, поэтому нам нельзя оставаться на одном месте». «Плохо, что Алкас тебя видел. Для десятника ты пока еще мертв». «Не убивать же его из-за этого. Пару рынт ему вместо...» Боцман оборвал себя на полусловии, поскольку заметил вышедшую Ларику. Та крепко схватила меня за руку и решительно заявила. «Тебе придется меня пристрелить, если не откажешься от похода в электрическую долину». «Зачем?» У меня совершенно не было моральных сил ее уговаривать, день и без того выдался нелегким. «Чтобы я не мучилась», — ответила девушка, глядя на меня сосредоточенным взглядом. «Хорошо, я не пойду в электрическую долину», — обреченно кивнул я. «Ура! Дай обниму!» Она крепко прижалась, правда, ненадолго, видимо, помнила о своем обещании. «Вот это правильное решение!» «Погоди радоваться, ты меня не дослушала». «Если я не пойду в электрическую долину, тогда тебе придется пристрелить меня. Причем с той же целью – избежать мучений». «Это как?» – улыбка мгновенно исчезла с лица. «Ты о долгах перед системой что-нибудь слышала?» «Да, их лучше не иметь». «Не мой случай». Легкая задумчивость и тут же новый вопрос. «Когда выступаем на молнии смотреть?» Чуть не вырвалось, что пойду туда один, но стоило представить ее реакцию, как ответил совершенно иное. «Вот за столиком мы это сейчас и обсудим», — кивнул в сторону румяного пирожка. Мы втроем вошли в полутемный зал. Обстановка мне понравилась. Тихая музыка, свечи на столах, примерно две трети столиков заняты довольно приличной публикой. Здесь было гораздо приятнее, чем в том кабаке, где можно встретить посредника людоловов. «Господа желают места в общем зале или накрыть столик в отдельном кабинете?» Метрдотель подошел, стоило нам пройти мимо двух дюжих охранников на входе. «Давай в отдельный», — не задумываясь, ответил наставник. Нас провели на второй этаж. «Располагайтесь, господа», — встретивший отворил дверцу в небольшую комнатку, где могли бы вольготно разместиться и 6 посетителей. «Будете готовы сделать заказ, нажмите на кнопку». Он указал на зеленую шайбу, торчавшую из столешницы. «Хорошо». Мы присели за стол. «Ладно, мальчики, можете немного посекретничать без меня, а я пока в дамскую комнату загляну. Надо руки помыть с дороги». Она вышла. «А теперь не расскажешь вкратце об электрической долине?» спросил Кента. «Что там такого убийственного?» «Молнии», ответил он. «Тысячи, десятки тысяч молний пронзают участок земли протяженностью всего в 3 километра. Стоит только кому-то живому там объявиться. Говорят, чем дальше вглубь долины, тем плотность молний становится выше». «Значит, кто-то ее все-таки прошел?» «Если бы», — вздохнул наставник. «Рекорд 1 километр. Везунчик увидел впереди скачущие шаровые молнии и решил не испытывать дальше свою удачу». Попытался представить, как с неба бесперебойно разят молнии, нарисовал в сознании прыгающие и светящиеся шарики, и сразу стало не по себе. Возможно, с моим ощущением электробезопасности и есть призрачный шанс проскочить невредимым, но как же не хотелось выяснять, чему он равен – 50, 10 или 1%. Крутой, наверное, был мужик. Он был ученым. Отправился в поход с целой экспедицией горой оборудования. Вот этой горы ему лишь на 1/3 пути и хватило. А экспедиция? Что экспедиция? Ты сказал, он отправился с целой экспедицией. Правильно сказал, зарази меня, русалка. Чтобы подобраться к входу в долину, надо еще преодолеть 3 опасных места. Для этого требовалась толпа вооруженных головорезов. Хотя, если быть откровенным, та толпа и вынудила мужика отправиться в опасный путь. Если бы он к ним вышел с пустыми руками, там бы и остался. Он погиб? Не в этот раз. Никто так и не узнал, как ученому удалось миновать охранников, а вот обратный путь мало кто из них пережил. Нарвались на стадо мертвых пришельцев. Всего 2 человек и доковыляли до обжитых мест. Ты сказал не в тот раз. Его уже нет в живых? Примерно через год его сожрали пришельцы. Кстати, в этом мире нет ничего страшнее, чем погибнуть внутри хищника. Хорошо, если того быстро прибьют и выпотрошат. Хочешь сказать, что возродиться можно и в желудке зверя? Можно, но такого и врагу не пожелаешь. Бррр, меня аж передернуло всего. Поэтому гулять по лесам в одиночку не рекомендуется, выдал заключение наставник. Выходит, нам еще нужно отряд собирать? С этим проблем не будет. Я пока готовился к походу на плато сокровищ, со многими мужиками переговорил. Свистну, сами явятся. Они пойдут к долине? Это же смертельный риск. Или я чего-то не понимаю? В рубежье риск везде, и многие без него уже просто не могут. Это как подсесть на наркотики. К тому же у моих знакомых 2 возрождения в кармане. А пойдет все хорошо, они в пути еще парочку могут добыть. Или потерять, уточнил я. Согласен, но надеемся-то мы всегда на лучшее. Я, к примеру, и сам хочу скорее вернуть хотя бы 1 стадию. Собирался его расспросить, какие еще опасности ждут в пути, но тут вернулась Ларика. «Я много пропустила?» – спросила она. «Не можем ничего без тебя заказать. Видишь, даже меню не смотрим». Наставник кивнул на край стола, где невысокой стопкой разместились 3 папки. Свое умение дегустатор я теперь подключал лишь на время и после того, как приносили очередное блюдо или напиток. Ларика даже коситься начала, поинтересовавшись, не простудился ли я в подвальном помещении. Объяснил свое чихание сезонной аллергией, зато убедился, что еда качественная, и нам в нее ничего не добавили, помимо предусмотренных рецептом ингредиентов. Часа через 1.5 мы почти закончили ужин. Очередной скрип двери отвлек от плавной беседы, но вместо официанта мы увидели Алкаса. «Господа, всего 5 минут. Если не докажу, что без меня вам в долину не попасть, исчезну, и больше вы никогда обо мне не услышите». 3 минуты, — ограничил его наставник. «Хорошо», — кивнул аналитик. «Тогда начну с главного. Знаете, что к электрической долине ведут 2 прохода? В курсе, что 2-й выводит к 500-метровой отметке, а потому 6-ю часть пути среди разрядов кому-то идти не придется. И дубравы матерых пришельцев также по дороге не предвидится». «А ты сумеешь доказать, что говоришь правду, медузу тебе вместо мозга?» «Смогу, но для этого 3 минут не хватит». «Хорошо, мы тебя слушаем», — кивнул я. «Не докажешь? Я тебя пристрелю, чтобы недолго мучился», — зачем-то добавила Ларика, положив перед собой браунинг. «А если докажу?» — он хищно посмотрел на женщину. «Поживешь пока еще». Она пожала плечами, но пистолет не убрала. «Тогда слушайте», — говорил Алкас долго, иногда перенасыщая рассказ подробностями. Получалось, что темой похода в электрическую долину он заболел 8 лет тому. Собрал всю доступную информацию, разыскал следы того самого ученого, кто выбрался из опасного места, минуя известный маршрут, и составил наиболее вероятный путь, по которому собирался сам подобраться к долине. Через 3 года безуспешных попыток он его все-таки отыскал. Однако потом тем же аналитическим путем вычислил, что к сокровищам эта дорожка все равно не приведет. Пройти молнией невозможно. Алкас оставил ее в тайне, уж больно место показалось неприметным и труднодоступным. Мало ли, вдруг придется от кого-то скрываться. Слушая аналитика, меня не покидала мысль, что зашел он к нам очень вовремя, будто знал, что сейчас его не выгонят. И свой монолог построил так, словно был в курсе всего, о чем мы тут говорили ранее. В голове крутился вопрос, просчитал или подслушал. Чуйка настаивала на втором варианте. «Хочешь сказать, что сейчас шанс добыть сокровища появился?» — решил уточнить Кент. «Как никогда. Ведь самое главное — преодолеть электрическую долину. И Дмилычу это явно по силам». Алкас также рассказал о дружеском визите к нему десятника Викта, который прямиком от него отправился к банкиру стрясти с того денег и подробно узнать обо мне. «Полагаю, Георг снова пошлет Викта в Рубанск», — продолжил аналитик. «Вполне возможно, банкир обратится к другому специалисту моего профиля. Чем это грозит нам?» «Полагаю, он может узнать о Кенте и Ларике. Не исключено, что начнет вас выслеживать и попытается сесть на хвост. В этом случае, опять же, предпочтительнее выглядит именно тот маршрут, который известен лишь мне». «Ладно, как любил говорить один мой хороший знакомый, с проблемой нужно переспать». Я поднялся из-за стола. «Встречаемся завтра в 10 здесь же. Тогда и примем окончательное решение». Выбравшись на свежий воздух, понял, что буквально валюсь с ног. Мечтая проваляться сутки в постели, я уже собирался перенести нашу завтрашнюю встречу хотя бы на полдня, однако не успел даже рта раскрыть. «Ученик, тут твой Гоша объявился. Просит передать Митчеллу, что в кабаке повязали серфа. Если не поторопимся, его в лес утащат». «С отдумом их всех об Гамору. Тогда за мной, день еще не закончился». Пришлось резко взбодриться и снова ускоряться. Возле кабака нас ждал Гоша и еще парочка пацанов. «Что там? Только кратко», — спросил паренька. «Собирался серфу добытый нож показать, он в этом деле спец. Хотел через кухню внутрь проскочить, а туда аж четверо мужиков ломились и дверь за собой закрыли. Еще двое прошли через главный вход. Я к окну, а там хозяин кабака что-то выговаривает серфу, которого двое пришлых за руки держат. Когда его вязать начали, я Кенту весточку кинул». «Понял. Придется действовать, изображать сотрудников ЧКР», — произнес, глядя на Кента. «Серф это кто?» — спросил он. «Из наших». «Ясно. Тогда действуем так. Я проникаю через кухню, ты входишь с парадного входа. Ларика караулит окна. Стрелять только по конечностям». Наставник сразу распределил обязанности в нашей группе. «У меня тоже ствол имеется», — напомнил о себе Гоша. «За тобой и твоими людьми полное наблюдение за домом и подстраховка Ларики. Заметишь, что кто-то прорвался, не стреляй, пусть уходит. Вам надо будет проследить, куда он подастся». «Сделаю», — нахмурив брови, подтвердил согласие парень. «Поехали. Где тут у них дверь на кухню?» — тихо произнес наставник. «Удачи». Кент ответил мне едва заметным кивком и поспешил вместе с Гошей в обход кабака. Я, выждав паузу в 10 секунд, направился к двери. Легонько надавил, заперта. Решил, что стучать не буду. Короткий разбег и прыжок. Бабах! «Так, уроды, даже дышать советую через раз», — повторил слова Риммы и представился. «Я из ЧКР». Или не поверили, или сильно испугались. Палить в меня начали дружно. Хорошо, что успел войти в ускоренный режим и метнулся за один из перевернутых столов. Кто-то уже постарался, часть мебели опрокинули. Наверное, серф они сразу схватили. «Так тебе и поверили. ЧКР поодиночке не действует». «Кто сказал, что он один?» — раздался голос Кента, который он подкрепил выстрелами из двух кольтов. Началась пальба по окнам. Когда она стихла, снаружи довольно убедительно прозвучала заученная Ларикой фраза для роли раненого бойца. «Йо!» — через секунду она добавила: «Всем мордой в пол, мать вашу!» И ведь послушались. Вот что значит полное погружение в роль. Когда мы заканчивали вязать преступников, появились полицейские, и не одни. «Опять ты?» — раздался знакомый женский голос. «Рима, только не говори, что моя чека снова перешла дорогу твоей». «Именно это ты и сделал. Мы только начали разработку операции по поимке всех людоловов Щукинска». «Разве кто-то ушел?» — поинтересовался я. «Их главарь был на втором этаже, мог по крышам сбежать», — сообщил серф. «Вот так всегда. Вмешиваются дилетанты, и вся операция на смарку», — с досадой сплюнула Рима. «Операция, которую ты лишь собиралась разрабатывать, тоже мне спец», — процедила сквозь зубы Ларика. «А это еще кто такая? Закрой пасть, пока тебя не спрашивают». «Сама заткнись», — не осталось в долгу Ларика. «Митчелл? если ты сейчас не угомонишь эту...» «Рима, не пытайся о своей промахе списать на других». «Но не успеваешь ты везде. Что с того? Не надо срывать зло на тех, кто иногда помогает в работе». «Видела я таких помощников, знаешь где? Эта сволочь теперь заляжет на месяц, а потом новую банду сколотит». «Хотите узнать, где он сейчас?» – подключился к разговору Кент. «Похоже, Гоша выполнил его поручение».